Сам ли взрыв явился вулканическим извержением вечного покоя недр, державших его в плену, словно зарытые в земле семя, покоя, который, вырвавшись на волю, завладел всем островом? Так дерево, вырастая из тоненького побега, накрывает своей тенью все более и более обширное пространство. Чем дольше я размышляю над этим, тем сильнее убеждаюсь, что бочки с порохом, трубка Ван Дейсела и дикарское ослушание пятницы прикрыли своей забавной видимостью предначертанную судьбой неизбежность, вторую после крушения Виргинии. Вот еще пример. Те краткие, изредка настигавшие меня озарения, которые я прозвал не без подсказки высших сил мгновениями невинности, на какую-то секунду перед моим взором представал другой остров, обычно прячущийся под теми постройками и возделанными полями, что моими усилиями преобразили Спиранс. Та иная Спиранс. Ныне я перенесен на нее, поселился на ней, живу в этом мгновении невинности. Спиранса более не дикий остров, подлежащий обработке. Пятница более не дикарь, подлежащий воспитанию. Теперь оба они требуют полного моего внимания, вдумчивого, пристального, восхищенного, ибо мне кажется, нет, я уверен, что каждую минуту открываю их для себя впервые, и эта волшебная новизна не померкнет уже никогда. Дневник. Глядя в зеркальную поверхность лагуны, я вижу пятницу, идущего ко мне своим ровным, упругим шагом. Небеса и воды вокруг него так пустынны и необъятны, что невозможно определить его истинный рост. То ли это крошечный, трехдюймовый пятница, подошедший на расстояние моей протянутой руки, то ли великан 6 туазов высотой, удаленный на полмили. Туаз — старинная французская мера длины. 1,949 метра. Вот он. Научусь ли я когда-нибудь шагать с таким же естественным величием? Могу ли, не боясь насмешки, написать, что он облачен в свою наготу, словно в королевскую мантию? Он несет свое тело с царственной дерзостью. Он подает его, как ковчег плоти. Прирожденная, первозданная, звериная красота, все вокруг обращающая в небытие. Он выходит из лагуны и приближается ко мне, сидящему на берегу. Едва лишь ноги его взрывают песок, усеянный осколками ракушек, едва он минует кучку лиловых водорослей и выступ скалы, вновь возвращая меня к привычному пейзажу, как красота его меняется. Теперь она обратилась в грацию. Он с улыбкой показывает на небо, жестом ангела с какой-то благочестивой картины, желая верно сказать этим, что юго-западный ветер разгоняет тучи, вот уже несколько дней нависающие над островом, собираясь надолго установить безраздельное владычество солнца. Он делает легкое танцующее движение, подчеркивающее благородство пропорции его тела. Подойдя вплотную, он не говорит ни слова, молчаливый мой сотоварищ. Обернувшись, он озирает лагуну, по которой только что прошествовал. Душа его витает в дымке туманных сумерек этого переменчивого дня, тело обеими ногами твердо зиждется на песке. Я разглядываю его ногу, видную мне сзади. Подколенная впадина мерцает перламутровой бледностью. Выступающая жилка образует прописное «Н». Когда нога напряжена, жилка вздувается и пульсирует. Теперь же, когда колено расслаблено, она опала и почти не бьется. Я прижимаю руки к его коленям. Я делаю из своих ладоней 2 наколенника, бережно хранящих их форму и вбирающих жизненное тепло. Колено с его жесткостью и сухостью так не похоже на мягкую податливую ляжку или икру. Это ключ свода телесного здания, который оно возносит в неустойчивом живом равновесии до небес. Нет такого содрогания, рывка, колебания, которые не исходили бы от этих теплых, подвижных, твердых округлостей и не возвращались бы к ним. В несколько мгновений руки мои постигли, что недвижимость моего друга не была недвижностью камня или дерева, но, напротив, непостоянной, равнодействующей силой, которая без конца истощает и воссоздает сложная игра движений и реакций всех мускулов его тела. Дневник. Сумерки. Я огибаю болото под бесконечный звенящий шорох сухих камышей, как вдруг вижу бегущей рысой в мою сторону четвероногая, издали очень похожая на бедняку Тена. Скоро я признаю в нем самку Агути. Ветер дует на меня, и зверюшка, естественно, подслеповатая, мирно трусит вперед, не подозревая о моем присутствии. Я замираю, уподобляясь пню, дереву, скале, в надежде, что Агути, не заметив меня, пробежит дальше своей дорогой, но куда там. В пяти шагах она останавливается, как вкопанная, насторожившись и повернув рыльце, чтобы разглядеть меня своим большим мутным глазом. Потом быстро поворачивается и в панике удирает, даже не в камыши, которые тут же укрыли бы ее, а по той тропинке, откуда и появилась. И теперь я смутно различаю лишь прыгающую тень до царапания когтей по камням. Я пытаюсь представить себе образ жизни этой зверюшки, чье поразительное чутье играет для нее ту же главенствующую роль, что зрение для человека. Силы и направление ветра, столь маловажные для людей, здесь обретают решающее значение. Животное всегда находится на стыке двух неравно познаваемых, или, выражаясь проще, неравно освещенных зон. Первая погружена во мрак, достаточно густой, а вторая, та, где дует ветер, изобилует запахами. В отсутствии ветра обе эти половины мира пребывают в размытых сумерках, но при легчайшем его дуновении одна из них тут же озаряется, уподобляясь шлейфу света, который, стоит животному поравняться с ним и пройти мимо, сразу становится черным, как чернила. Благодаря потрясающей избирательной способности обоняния, сравнимой лишь с избирательными свойствами человеческого глаза, животное идентифицирует эти запахи светлой зоны на расстоянии многих миль. Вот так пахнет то или иное дерево, пекарь или попугай, а так пятница, возвращающаяся к своему гамаку между двумя перечными деревьями и жующий зернышко плода араукарии. И все это с непостижимой четкостью и глубиной, свойственно лишь обонянию. Я вспоминаю нашего бедного Тена в тот день, когда пятница рыл ямы. Сунув нос в самую глубокую из них, пес буквально ошалел от запахов и начал прыгать вокруг моего компаньона, пошатываясь и издавая жалобно сладострастный визг. Эта охота на запахи так поглотила его, что все остальное перестало для него существовать. Дневник. Если хорошенько вдуматься, то нет ничего удивительного в том почти маниакальном интересе, с которым я наблюдаю за пятницей. Невероятно другое. Как